Глава 11. Событие 29. Война выгодна бездарным, талантливым, всегда выгоднее мир. Михаил Задорнов. Мэтью Колбрайт Перри никаким ястребом не был. Нет, голубем мира он тоже не был. Коммодор Перри был прагматиком. Нужно для поставленной задачи сжечь город? Да пожалуйста. В отгремевшей не так давно американо-мексиканской войне 1846-1848 годов команда короля США Миссисипи под руководством коммодора Перри захватила мексиканский город Фронтера, участвовала в разрушении Табаско и битве за Тамалиупас. Позднее Перри добился перевода на должность командующего внутренней эскадры военно-морских сил США, и в 1847 году его флот поддержал осаду мексиканского города Веракрус. После падения города Перри сформировал москитный флот из небольших рыбацких суденышек и захватил с их помощью порт Туспан. В этом же году он лично повел в бой 1000 американских солдат, с которыми с суши захватил город Табаско. За свою серьезность, неприветливость, строгость, а также грубость подчиненные называли Перри «старым медведем». В прошлом 1852 году президент США Миллард Филмор получил коммодору Мэтью Перри заключить торговый договор с Японией. Японцы уже два века отказывались от торговли с христианскими странами Европы и Америки. Президент США дал директиву коммодору, что в случае нежелания японской стороны идти на переговоры, следует применить вооруженную силу. А еще Миллард Филмор вручил ему послание императору Японии с предложениями установления дружественных отношений и заключения торгового договора. Дружба, как и добро, должна быть с кулаками. Для выполнения этого задания правительство США выделили Мэтью Перри серьезные силы. 24 ноября 1852 года, чуть позже русской эскадры, посланной с той же целью императором Николаем и возглавляемой князем Балаховским, Перри возглавил военную восточно-индийскую эскадру и отправился из Норфолка в штате Вирджиния в Японию через Атлантические и Индийские океаны. Эскадра состояла из 10 кораблей, паровых фрегатов «Миссисипи», «Саскуэхана», «Павхатан», парусного фрегата «Саплай», а также парусных шлюпов «Плимут», «Саратога», «Македонец», «Вандалия», «Саутгемптон» и «Лексингтон». Погода практически всю дорогу благоприятствовала американцам. Преодолев Малакский пролив, 29 марта американцы добрались до Сингапура. Оттуда отправились к Макао, в который прибыли 7 апреля, и дальше к Гонконгу, куда добрались 29 апреля. 4 мая Перри был уже в Шанхае, где флот простоял, ремонтируясь и пополняя припасы, 13 дней, а затем отправился в направлении архипелага Рюкю, находившегося под контролем японского княжества Сацума. Именно в этот же день, 4 мая 1853 года, эскадра русских кораблей под командованием контр-адмирала Александра Сергеевича Балаховского бросила якоря в 30 километрах к югу от форта Росс в заливе Румянцева. Точнее, она хотела там бросить в пучину моря свои якоря, но пришлось сделать это практически на самом выходе из бухты. Ближе к берегу столпотворение настоящее наблюдалось. Спускали на воду шхуну паровую, тут уж не спутать. Труба торчит, покрашенная в яркий ультрамариновый цвет. Но это бы ладно, бухта все же не маленькая. Так кроме этого, на якорях в бухте стояло 3 корабля, и приличных размеров шлюп, завалившись на борт, стоял на кренговании в специально подготовленном участке приглубого берега – Киленбанке. Кроме приличных кораблей, тут же толпились 3 рыбацких баркаса. Видно, что суденышки новые, даже дерево еще толком почернеть не успело. «Однако развернулся господин Фролов», — хмыкнул Сашка и толкнул плечом стоящего рядом Бамбу. «Как думаешь, что это за корабли тут греются?» Тут даже думать не надо, Александр Сергеевич. На всех красные флаги и эти, как их, гюйсы. Это флот великого ханства Джунгаря. Точно. Виктор Германович сразу и не сообразил. Впечатлен был общей картиной, не до деталей. Бабах, бабах, бабах. На берегу, скрытая каменной стеной, батарея вспухла дымами. Салют, наверное. «Пушки с берега палят, кораблям пристать велят». Сашка снял фуражку и помахал в сторону этой батареи. «Всяко-разно за ними в подзорную трубу наблюдают сейчас». «Светишь, вот какое чудо!» «Александр Сергеевич, что это?» Капитан первого ранга Тебеньков бросил рассматривать чудеса в подзорную трубу и подошел к Сашке. «Полагаю, что Форт Росс возобновил после десятилетнего перерыва постройку судов. Как иначе можно объяснить спуск на воду паровой шхуны?» «Я не про это. Смотрите, какие флаги на кораблях. Это что, марокканские пираты?» Тебеньков протянул Сашке подзорную трубу. Большую, слабую, тяжелую, пошарпанную. Его 12-кратную во время боя вперед смотрящий уронил. Где-то теперь в перуанских водах лежит на дне, кораллами обрастает. У пленных английских капитанов трубы были, но все четырехкратные. «Это флаг великого ханства Джунгария», — за Виктора Германовича ответил Бамба. «Чего?» «Все узнаете, Михаил Дмитриевич. Велите баркас спустить. Нам на этом празднике рады будут. И давайте сгружать крестьян. Натерпелись за 8 месяцев. Представляете, как им хочется, наконец, на твердую землю спуститься. Мне, кстати, тоже. Это будет мое последнее плавание. Сухопутный я человек и мирный». Событие 30-е. Чтобы пролитая нами кровь не была напрасной, нам не остается ничего, кроме как пролить еще больше. Код ГИАС, восставший Лелуш. Капитан-лейтенант фон Кох решил, что, сидя в обороне, войну не выиграть. Там, на том берегу пролива Цугару, явно что-то затевали японцы, готовили какую-то пакость русским. Уже 2 месяца как не было попыток десантировать на этот берег пару сотен воинов, которые предпринимались сначала. На последнем воскресном совещании все единогласно утвердили план, что нужно пройтись парочкой паровых кораблей вдоль северного берега острова Стрекоз и посмотреть, чего там происходит. Большую лодку парусную или даже небольшой корабль не спрячешь в прибрежных камышах, да они и не растут в соленой воде. Если там японцы готовят большой десант, то суда там или суденышки будут видны в бухтах. Можно подойти и обстрелять, оставить десантников без транспорта. Правда, на том совещании Дандук интересную мысль высказал. Решение, делать ли так, как сотник посоветовал, Владимир Федорович пока не принял. Мысль ему нравилась, и даже не сильно сомневался Кох, что Дандуку и его калмыкам такое по плечу. Просто, как всякий моряк, предпочитал в море с врагом сразиться, а не на суше. «Смотрите, господа офицеры», — предложил тогда сотник. «Мы топим их суденышки, и они до нас не доплывают, и потому делают неправильный вывод, что вся наша сила в больших кораблях. Нужно один раз пропустить их на Хоккайдо, естественно, желательно заранее знать, будет этот десант на Мацумае или на Хакодате. Вот тут быстроходная Гретта и понадобится. Сообщит, и если нужно, перебросит нас. Десант высадится и начнет штурм этого или того коробкового замка. Ну и мы их всех перестреляем, а парочку сдавшихся или раненых отправим назад. Из плюсов у нас будет целый москитный флот, да хоть для рыбаков. А главное, эти вернувшиеся скажут, что десант бессмысленен по той простой причине, что не корабли главная сила русских, а пехота. Они все погибли, не причинив нам никакого вреда. Это выбьет из голов сёгунов их всяких ложные надежды на то, что если миновать корабли ваши, наши, и высадиться, то будет им счастье. Не будет. Калмыков? Ну, пусть будет калмыков. К этому времени прибавилось. Десятник второго десятка Маштык со своим десятком и белый монах Дайда, переименованный в Димку, вернулись из похода на север острова. Удалось наладить контакт с двумя семействами айнов. Можно даже племенем назвать. Живут они в трех днях пути на север, сразу за перевалом небольшого хребта на берегу речки, впадающей в море. В самом устье. Живут в интересном таком доме. Монах этот рисует хорошо, так изобразил. Огромный такой домино, сплетенный из тростника или камыша. Что-то типа тростника все же. Может, он и есть. Там в этом доме живет без малого 5 десятков человек. Одна огромная семья. Так это ладно. И еще в трех днях перехода живет вторая семья, которой новые друзья Маштыка, калмыков, проводили. Так там дом в 2 раза больше, как двухэтажный дом большой в Петрограде. И там вообще 7 десятков человек живет. Маштык объявил айнам, что власть на острове поменялась. Никакой дани пока никому платить не надо. А если увидят японца, то пусть его убивают. А вот торговля теперь будет честная. Приносите мягкую рухлядь, и мы будем расплачиваться с вами табаком или продуктами. Чем сами пожелаете, хоть деньгами. А еще сразу как придете, то подарим каждой семье по 5 новых английских ружей «Браун Бес» с небольшим запасом пороха и свинца. Ну и научим стрелять из них, если не умеете. И пули отливать научим с помощью пулелеек. Через неделю пришли уже 4 семейства и принесли 3 убитых японцев. И попросили обучить по 2 молодых охотника стрелять и воевать. И порадовали новостью, что охотники теперь от семьи к семье передают эту новость хорошую по всему острову. И скоро следует ждать гостей, живущих дальше на севере. И все будут приводить охотников в обучение. Вот Дандук теперь и выделил 2 калмыков обучать айнов. Их уже 2 десятка, так что количество пехоты вновь за 100 человек перевалило. И на вопрос, как там местные, Дандук головой кивает. «Будет толк, ребята прирожденные снайпера, зрение как у орла. 2 месяцев и лучше нас стрелять будут». Сегодня Гретта отправляется на поиски десантников этих. Вот и сидел, репу чесал капитан-лейтенант. То ли потом идти всеми кораблями, уничтожать москитный флот японцев, то ли на самом деле заманить их. Пусть айны обучаются не на пнях, а на живых мишенях. Событие 31. «Я больше не участвую в войнах. Я наблюдаю за пчелками. Сверхъестественное. Supernatural». Сашка точного времени прибытия эскадры коммодора Перри к Токио или Эда сейчас не знал. Июнь или июль? Ну, неважно. Нужно... И вот тут он задумался. А ведь есть вилка или развилка, как во всех русских сказках. Налево пойдешь, коня там потеряешь, направо пойдешь. Первый вариант. Он встречает 4 корабля американцев на подходе к Эда, всеми оказывается теперь 7 кораблями, считая 4 корабля фон Коха, и, подойдя вплотную под американскими же флагами, топит ее, расстреливая в упор. А потом наведывается к японцам и, как и американцы, предъявляет ультиматум. Сначала продемонстрировав, в отличие от американцев, возможности 80-фунтовых бомб, даже просто по берегу или по рыбацкому баркасу. Пусть прочувствует. Сёгун болен, умирает? Ай-яй-яй, так пусть подпишет преемник. Срок неделя, а то будет бобо. И, конечно, никто ребятам острова Курильские дарить не собирается. Наоборот, королевство и ливанство, кажется, Рюкю, переходит под протекторат России. Второй вариант Сашке нравился больше. Нужно дать Мэтью Перри порезвиться в Эда, пострелять, обругать японцев, что жмоты они, и среди угощения мало мяса. Напугает пусть правящие круги страны восходящего солнца. А уничтожить нужно американцев на выходе из Токийского залива, ну или как он там сейчас называется. а потом подплыть и дальше по первому варианту. Вы, дорогие друзья, испугались страшных черных пароходов, громко стреляющих? Так мы в два раза страшней. И мы ждать, как эти мертвецы, не будем. У вас неделя, а пока кормите нас мясом и поите саке своим. Нас почти 2000 человек. Если хоть один скажет, что не наелся, то обстреляем дворец императора. Время пошло. В этом плане был огромный плюс. Японцы точно впечатлятся разгромом устрашивших их черных кораблей. Жаль, но минус был еще больше. Пусть через год, но американцы узнают, что русские потопили их эскадру. Война? Ну, США не имеет границ с Россией, а торговый флот России ничтожен. Крейсерскую войну тоже не начнешь. А вот подойти большой эскадрой к Петропавловску или к Новоархангельску – это да, это возможно. Ну и сейчас как бы почти дружеская страна Штаты, и ее можно использовать против Англии и Франции, развернув там каперское движение. То есть нельзя топить перья на глазах у японцев. Нужно это сделать тихо. Поймать эти 4 корабля паровых на переходе от Эда в Рюкю, где дожидаются его на стоянке остальные корабли эскадры. Надо поспешать. У него месяц, если по минимуму считать, а до Эда идти месяц. Из-за этой спешки Сашке пришлось все празднования отменить, отдых свернуть, и уже через 6 дней после прихода к форту Росс 3 российских корабля, наскоро пополнив запас продуктов и заменив воду, вышли в море. Предстоял долгий путь на север, и было время у Виктора Германовича обдумать полученную информацию. Вовремя он привез эти 25 семей русских крестьян, а то форт Росс по существу. Что угодно, но только не Росс. Там меньше всего, если в процентах считать, именно русских. И говорят в основном все на английском. Ничего, вот войнушка закончится, и можно будет еще несколько таких кораблей с переселенцами отправить. А потом преподавание в школе на русском языке эту странную ситуацию изменит. А вот то, что эти товарищи находятся в состоянии войны, вялотекущей с США, Сашку не порадовало. Да, сейчас США не до маленького пупырышка на далеком Западе. На них надвигается гражданская война. Но она ведь закончится. И тогда у Америки будет 100-тысячная хорошо подготовленная армия, получившая колоссальный боевой опыт. А у него всего 10 лет, и 3 уйдут на Крымскую войну. К тому же и прямо сейчас, как говорил Иваницкий в Бостоне, правительство собирается послать сюда пару полков для наведения порядка. Там просто еще на Востоке не понимают, что тут творится. Нападают банды мексиканцев и индейцев? Это банды, и как с ними бороться, непонятно. Опыта борьбы с партизанами у США нет. Научатся. Нельзя янки недооценивать. Подумав, Сашка решил чуть усилить военные силы форта Росс и, собрав казаков-калмыков, предложил за солидные деньги им и помощь семьям в России – послужить здесь 5 лет, а если потом у них возникнет желание остаться, то организует переселение семей, если потребуется. Нужно 20 человек. Ну что сказать, это не его пацаны, а в основном женатые и взрослые дядьки. Послали, поплыли, но семьи и правда там в сальских степях у Дона. Желающих нашлось 16 человек. И это опять-таки не его спецназовцы, но есть Бурул и Аюк. Уж эти товарищи им умения недостающие передадут. Точно с таким же предложением и к матросам Сашка обратился. С 800 человек всего 20 добровольцев нужно. И вот тут результат был совершенно другой. Откликнулось 200 человек. Несладкая жизнь у матроса, хоть на английском флоте, хоть на русском. По мордам и леньков и там, и тут получают частенько. А цинга, а шторм... Нет ничего хорошего в судьбе матроса. Пришлось устраивать совещание с офицерами и обсуждать каждого на тему незаменимости на корабле и склочности характера. В форте Росс смутьяны ему тоже не нужны. С руганью и косыми взглядами на Сашку, но 20 человек выделили. Это у Сашки авторитета 0 среди морских офицеров. А вот у адмирала Балаховского, только что в одиночку потопившего три военных корабля англичан, да еще и первое слово было за ними. Так что у адмирала авторитета полно. Мичмана и лейтенанта его уже даже штатской штафиркой не обзывают. Ну и с учетом победы над фрегатом паровым английским «Леопард» в Карибском море у острова Антигуа, так вообще новый Ушаков и Синявин. Самая же главная помощь – это 8 32-фунтовых орудий, снятых с пика. К ним в комплекте шли трое ирландцев-канониров, согласившихся остаться жить в Америке. И совсем напоследок два плотника с парового шлюпа «Вирага», тоже ирландцы, и их соотечественник – машинист паровой машины. Вообще с трех кораблей английских сняли без малого 350 человек, в основном с «Вирага» и «Пика». Президент затонул с такой скоростью, что выживших почти не было. Корабль очень быстро перевернулся, и все, кто был на упердеке и в трюме, оказались в ловушке, которая недолго покачалась на волнах и утонула. «Вирага» тоже утоп, и шлюпок целых на нем не оказалось, так что и на нем потонуло много матросов. В основном все спасшиеся с фрегата «Пик». Этот вовремя вышел из боя. Матросы смогли частично заделать пробоины ниже ватерлинии и продержаться, пока русские баркасы их не сняли с медленно погружающегося корабля. Даже вот эти 8 орудий сашканцев удалось перетащить на вплотную подошедшие к полузатопленному кораблю «Восток».